Глава 1. Первый теоретик Маэры крупно ошибся, причем многократно. И трудно сказать, которая из ошибок была серьезнее прочих. Если следовать по предполагаемому порядку работ, то первая ошибка заключается в недооценке времени расчетов. Студент успел стать бакалавром. Научный руководитель пробил для него стипендию, благодаря чему Тифор получил возможность прослушать все надлежащие курсы лекций и сдать лицензиатские экзамены. А расчеты все еще не были завершены. Вторая ошибка состояла в неопределенности связи между мирами. Даже наличие этой связи, равно как и ее отсутствие, предсказать было невозможно, а уж о характере ее влияния на... Нет, об этом и говорить стыдно. Третья ошибка заключалась в недоучете магической специализации свежего лиценциата. Увы, заведомо наибольшая магическая сила является не единственным темным пятном в светлом будущем подобных магов. Другая черная клякса состоит в суровой необходимости постижения решительно всех магических специальностей, на что требуются силы, время и деньги. Как ни удивительно, с последним не было проблем. Высокопочтенный не то чтобы тратил нищета, напротив, он даже требовал строгой отчетности, и это причиняло злосчастному лиценциату муки адовы. Однако все расходы на учебные цели, включая кристаллы, покрывались неукоснительно, но сама работа задержалась. Источником четвертой ошибки стал сам подопечный. Вопреки ожиданиям, он сравнительно быстро ухитрился создать превосходную теоретическую модель щита от негации, хотя наставник был уверен, что это произойдет на самых последних этапах. И после ознакомления с работой Сарат решил, что можно рискнуть и подать материал на магистерскую диссертацию. На этот раз он угадал. Защита прошла без блеска, были голоса против, но группа теоретиков в совете по диссертациям единогласно выказала поддержку. В рассуждении наставника была еще одна ошибка, но последствия от нее сказались намного позже. Уже после официального утверждения диссертации состоялся серьезный разговор между наставником и учеником. Случилось это в трактире толстяка Фарага. К тому времени заведение в Маэре перешло к старшему сыну владельца, который поступил мудро. Своим первым хозяйским распоряжением он заказал преогромную вывеску «У толстяка Фарага», подчеркнув ею преемственность и традиции. Результат оказался предсказуем. Посещаемость трактира магами абсолютно не снизилась. Средний же сын решил искать счастье в Заокеании и преуспел. Трактир у толстяка Фарага открылся и в ее столице, Буке, и пользовался такой же доброй славой. Тем самым была создана первая в этом мире сеть трактиров. Первая кружка пошла в сопровождении похвал закуски, а ею служил копченый остер. Потом подали блюдо с жарким, и внимание было отдано ему. Но уже за второй кружкой разговор перешел на иные темы. «Понимаете, высокопочтенный, когда мы с вами приняли решение о защите магистерской...» За этим столиком сидело только двое. Будь там третий, то он непременно заметил бы, что фраза содержит в себе неточность или, того хуже, представляет собой вранье. Дело в том, что идею о диссертации проталкивал наставник, а не лиценциат. «То у меня к тому времени уже накопилось полно материала, который так и остался лишним». Кандидат в академике кивнул с самым понимающим видом. Уж он-то знал, что в любую диссертацию входит не более трети собранных данных. А из него следует, что пробить портал в другой мир можно, и щит сделать можно. Хочу сказать, что в мир с негацией портал без щита вообще не откроется. Ну а со щитом... Ага. Кто именно прячется в деталях, вы знаете? Вижу, что знаете. «Абсолютно ясно, вам очень хочется самому отправиться в портал. Будьте уверены, в ближайшем будущем такого не произойдет. Догадываетесь, почему?» Весьма почтенный отметил про себя, что в голосе наставника нет никакой насмешки, наоборот, полная серьезность. «Во-первых, для самого щита нужен первоклассный кристалл. Вы помните, годится только алмаз, причем сложность заклинаний вы уже представляете. Щит, разумеется, прикроет и сам портал, и его содержимое. Во-вторых, для открытия портала нужен еще один кристалл. Понятно, с другой структурой заклинаний. В самом лучшем случае такой же по размеру, но очень возможно, что более крупный. Официант, пару темного!» Никто не телепортировал кружки на стол, но, судя по скорости их появления, можно было заподозрить использование как раз этого вида магии. И вам еще предстоит прикинуть, какого именно размера кристалл нужен. Разумеется, понадобится третий, но этот будет проще. Для того, чтобы взять пробу грунта из мира за порталом. Нужно ведь доказать, что там есть атмосфера, есть жизнь, человек может дышать, пить воду и всякое такое. Кстати, о вашем щите. Мы ведь даже не знаем, кто или что является носителем того, что вы назвали негополем. Не очень-то удачное название, как мне кажется, ну да ладно. Так вот, лично я подозреваю, что носителями являются люди, хотя прямых доказательств пока нет. А проверить это надо. Вот мелочь вдобавок. В вашем амулете от негации должен быть предусмотрен сигнал, указывающий, есть ли вокруг него поле или нет. Да, еще. Не худо бы в процессе открытия портала совместить его с поиском планеты с таким полем. Ну, первое как раз просто. Дополнительное гнездо воправят туда черный турмалин в соединении с красным гранатом. Конечно, вы правы, задача стандартная. Так вот, когда и если портал удастся создать и опробовать, то лишь после этого можно послать людей. Обед закончился. Магистр распрощался и ушел. Сарат еще немного времени посидел за столом. Собеседник высокопочтенного услышал правду, но не всю. Уж кто-кто, а господин кандидат в академике прекрасно представлял себе все перспективы связи с миром, где есть негация. Появилась бы возможность, давно утраченная с уходом профессора, продолжение создания семейных кланов магов. Планировать такое было бы рано, но Моане знать стоило. С ближайшим самолетом Сарат вылетел в Майеру. Удивительное дело, их брак так и не распался, хотя муж ухитрялся жить на два дома. Надобно заметить, что дети получились совершенно нестандартными. Из дочки вышел боевой маг, воздушная и водная специализация, а сын проявлял талант в магии жизни. По этому поводу мама иной раз ворчала себе под нос. «Это все профес. Сам был непредсказуемым, и дети такие же». Обвинение не имело под собой никаких оснований. Дети появились от мужа, в этом никто не сомневался, в том числе и их родители. Внуки тоже оказались магами, хотя их специализацию по малолетству пока что не определяли, а вот будущие правнуки вызывали некоторую озабоченность. Именно поэтому почтеннейшая выслушала супруга так, как должна слушать важные новости глава аналитической службы Академии. Потом возникли вопросы. «Реальное дело?» «Да». Заинтересованность госпожи академика еще более возросла, хотя посторонний человек посчитал бы такое невозможным. «Что реальнее, самим туда отправиться или переправить негатора туда?» «Первое мы просчитали. Возможно. Ко второму даже не приступали». «Допустим, первый вариант. Кристаллы?» «Пока мои, но могут понадобиться». «Алмазы, что ли?» «Они». «Особенности?» «Алмазы должны быть самые большие и обязательно бесцветные или, скажем, чуть окрашенные». «Лучше все же знать размер. Работаешь через Заокеанию?» «Да, они менее зашорены». «Люди?» «Там и найду, кроме мага жизни». «Доктора даже я тебе раздобуду. Во всяком случае, быстро». «Это ничего, хороший магистр меня устроит». Сарат не стал бы выдающимся теоретиком при отсутствии навыка учиться на собственных ошибках. Разумеется, в тех случаях, когда ни на чем другом учиться не получалось. Вот и на этот раз затраты времени на прослушивание курсов, полагающихся магистру, были учтены в планах. Прошло 5 лет. Вихры и характер магистра несколько сгладились. В доме у Тюфора появилась женщина и рыжий бутузик, усердно складывающий буквы в слова с применением кубиков. Настал день, когда весьма почтенный Тюфор разыскал высокопочтенного Сарата на собрании гильдии магов. В состоявшемся разговоре ничего особенного не было, да и длился он не более минуты. Двое магов договорились обсудить некие свои дела в доме у почтеннейшей Мааны Ра. Оба высших мага слушали крайне внимательно и не прерывали докладчика, хотя, конечно, мысленно отмечали промахи и неточности. Таким образом, можно считать, что теоретическая основа для проникновения в мир с негополем имеется. Разумеется, необходимая величина кристалла определяется диаметром портала, длительностью его работы и массой переносимых предметов. Длительность, полагаю, сделать стандартной – 1 минута. Именно для нее рассчитаны таблицы, жест рукой указывающий на листы бумаги, разложенные на столе. Также расчет сделан для щита на человека моего роста. Говоря это, магистр ничуть не рисковал, он был в комнате самым высоким. Но сразу скажу, сначала я думал, что алмаз потребуется меньшего размера, примерно в 1,5 раза, если быть точным. Но потом я решил, что для щита запас по магоемкости должен быть намного больше. Следовательно, для использования портала, рассчитанного на пропуск человека вместе со щитом, потребуется 2 алмаза, примерно одинакового размера. Если у вас есть вопросы, готов ответить. Сарат прекрасно знал свою жену, но даже он не предвидел, насколько серьезные вопросы начнет она задавать. «Дорогой Тифор, из ваших теоретических построений, в которых я в силу специализации разбираюсь не очень хорошо, понятно вот что». Голос госпожи Мааны приобрел стальное звучание. «Вы предлагаете портал сделать с двойным действием. Сначала предмет перемещается в нейтральное пространство, которое вы назвали мир Т, причем магопотоки в этом мире уравниваются с нашими. На это требуется время, скажем, 1 минута. Далее предстоит выравнивание потоков уже с тем миром, куда вы предполагаете попасть. Примерно то же время надо думать. и открытие портала. У меня два вопроса. На каком основании вы считаете этот мир Т безвредным для живых существ? И изложите подробнее обоснование для этой самой минуты на выравнивание. Сарат хмыкнул. Он знал ответ на второй вопрос. Между прочим, проблема не магистерского, а вполне докторского уровня. Но первый ему в голову не пришел, и высокопочтенный еще раз мысленно похвалил себя за идею привлечь к проблеме многоопытного мага жизни. Видимо, докладчик был готов к этим вопросам, поскольку не замедлил с ответом. Я исходил из третьей теоремы Филада, если позволите, но несколько ее обобщил. В ней изначально шла речь о потоках одного рода магии, но с учетом коэффициентов взаимодействия... Выкладки длились и длились, а Сарат слушал и думал, что на ближайшем же заседании теоретического отделения Академии надо бы обнародовать это решение. Такое обобщение стоит назвать теоремой Филада-Тифора. Следовательно, есть основания полагать, что и условия для нормальной жизнедеятельности в мире Т будут такими же, как и в том мире, куда или откуда открывается портал. Превосходно. Как насчет второго вопроса? А это уже не теория. Известна экспериментальная работа Ромена по магодинамике выравнивания потоков. Правда, в другой среде. Разумеется, все зависит от размера выделенного объема мира Т. Его я положил в 2 кубических ярда. Вполне хватит на человека даже с запасом. Супруги переглянулись, и Сарат перехватил инициативу. Опять пошли косяком вопросы. Через час первый теоретик Майера сделал вывод. «Да, вы доказали. Ваш вариант возможен. Остался пустячок. Выяснить, как именно это сделать». Все же магистр — это несколько поболее студента. Тифор ловил иронию и напружинился в ожидании атаки. Такова и последовала. «Все ваши расчеты основаны в предположении, что в портал отправится один человек. Я, хоть и теоретик, с этим не согласен по соображениям практики. И вот что предлагаю. Мы посоветуемся с тем, у кого опыта по этой части больше, чем у всех здесь присутствующих вместе взятых». Тифор не справился с лицом. Оно выразило неприкрытый ужас. Его владелец пришел к заключению, что вылазки за портал уже кем-то совершались. Хозяйка дома догадалась о причине столь сильных эмоций и поспешила вмешаться. «Вы неправильно поняли. Имеется в виду опыт организации экспедиции вообще». Сарат подхватил. «Вот именно. Ты подобрала превосходное слово – экспедиция. А это значит несколько человек, припасы, в первую очередь кристаллы, ну и много чего еще. Но прежде…» – голос высокопочтенного утратил всякие следы мягкости. «Проанализировать результаты проверки того, что это за мир. Вы понимаете? Теперь вот алмаз». На столе оказался кристалл, который на Земле оценили бы как 5-каратный. Его величина, конечно, абсолютно недостаточна для создания портала под человека, но чтобы взять пробу – вполне. А вот эти 2 – на щиты для вас и меня. Заметьте, 2 сигнализатора негополя в данном случае совершенно не нужны. Одного хватит. Накладывайте заклинание. Тифор мысленно прикинул, что дело потребует дней 20. Ровно столько оно и заняло. Это был тот самый, не особо частый, случай, когда теоретические предсказания полностью совпали с экспериментом. Место для опробования выбрали достаточно уединенное, безжизненный утес. Ради пущей безопасности на расстоянии 25 ярдов расположили 2 охранников. Сарат про себя отметил, что обычный человек мог бы заметить портал, глядя на него под прямым углом, просто потому, что сквозь него виднелся другой мир, мир Т. А вот в профиль увидеть что-то можно было лишь как следует приглядевшись. Границы портала не светились, и только визуальная картинка перед порталом чуть заметно искажалась. Сзади же портала заметить что-то без анализа полей было вовсе невозможно. К некоторому разочарованию магистра исторический запуск прошел как-то очень буднично. Возможно, причиной тому были получены 3 ведра, примерно, морской воды вместе с мелкой рыбкой. Впрочем, как верно заметил руководитель проекта, результат был в высшей степени полезен. Доказано, что на планете есть жизнь. Негополе не обнаружилось. По мнению младшего теоретика, это было косвенным доказательством, что не сама планета является его источником. Старший теоретик оспорил это утверждение. На лекциях не говорилось, но водная стихия может быть по своей природе враждебна негополю. Между прочим, в моей монографии это упоминалось. Камень в огород Тифора был весьма тяжел. Любой нормальный научный руководитель предполагает, что подопечный просто обязан прочесть все научные труды наставника. Магистр оставил этот выпад без внимания, но спросил. «Так что, высокопочтенный, будем пробовать еще раз?» «Да, но с подзаряженным алмазом». Разумеется, подзарядка прошла гораздо быстрее, чем зарядка, всего-то 6 часов работы. На этот раз захват частицы другого мира дал иное, тяжеленный кусок камня. Одна из поверхностей сияла полированным срезом, явный след того, что полученное было частью чего-то большего. На одной из поверхностей имелись пятна красного лишайника. Негополе также отсутствовало. «Известняк», — сознанием дела констатировал высокопочтенный, который в свое время хорошо усвоил уроки профессора. «Это мы в горы попали, Тифор. Попробуйте изменить настройку так, чтобы попасть посередине между этими двумя точками. Но на всякий случай...» И кандидат в академике точным заклинанием навел черное пятно на полученный образец, ибо кое-что знал о магии жизни. В частности, опасность внесения чужеродных видов чего-то живого он вполне представлял. То же самое было уже проделано с предыдущим образцом. Разумеется, пятно тут же затерли. Третья попытка дала большой кусок почти сухой глины, но на одной стороне росли желтые полузасохшие травинки. И снова индикатор Негополя не сработал. «Маэра – подобный мир», – пробормотал Тифор. «Интересно, а такая трава у нас есть?» «Могу разузнать через факультет целителей. Имею там очень хорошее знакомство. Декан меня давно знает». Это было правдой. Госпожа декан Ирина Ма хорошо и давно знала как самого Сарата, так и его супругу, бывшую наставницу глубокочтимой. Вердикт специалистки был однозначен. «Очень похоже на встречающийся у нас злак, именуемый Пырий». За этой фразой последовал взгляд, наполненный стервозной подозрительностью. Не иначе от Маны научилась. И слова. «Надеюсь, после вы мне все расскажете?» Вопрос был риторическим. Оба исследователя сошлись во мнении, что планета Майероподобная, пригодная для жизни, а Негополе само по себе отсутствует. Кроме того, кандидат в академике уведомил младшего коллегу, что с алмазами ситуация далеко не так радужна, как можно было бы предположить. В наличии было лишь 9 алмазов, подходящих для открытия и защиты портала диаметром от фута до 3, что по-любому мало для человека. Один майерский фут состоит из 10 майерских дюймов и равен 8 земным сантиметрам. Алмазы большего размера достать было можно, но лишь под солидное обоснование. Но относительно дальнейших действий мнения разошлись. Тифор предлагал отправиться самому в мир Т, открыть портал и посмотреть, что там внутри, или обнюхать. Научный руководитель решительно возразил против этой идеи, указав, справедливо, что сам по себе портал в мир Т размером с человека потребует очень приличного алмаза, а открытие одного большого портала наряду с маленьким – нетривиальная задача, которую даже не рассматривали. Куда проще открыть небольшой портал и протолкнуть туда клетку с подопытным животным, выждать с минуту, а потом вытянуть ее обратно. Магистр задумался, но затем предложил. «Можно норку». А после считать ее память, тогда узнаем, что она видела и слышала. Я против опытов на норках. Надобно заметить, что уже с давних пор высокопочтенный питал некоторую слабость к этим животным. В одном доме у него жил классический серый экземпляр, в другом – красотка редкостного темно-коричневого окраса. Мышей они, правда, не ловили за отсутствием таковых, но пользовались искренней любовью хозяина. Тогда крысу приобрести? Разумеется, организовать клетку вместе с животным предстояло младшему по рангу. Молодая крыска была куплена в университетском Верарии за вполне скромную цену. Зверушка выглядела здоровой и охотно сгрызла предложенную морковку. И тут оба ученых задумались об одном и том же. Вслух не прозвучало ни слова, но и тот, и другой совершенно не рвались считывать память крысы. Во-первых, весь их опыт исчерпывался соответствующим университетским курсом. Во-вторых, такая работа, предложенная преподавателем в качестве лабораторной, почиталась среди студентов за наказание. «Мне совестно взваливать такое на жену», — откровенно объяснил кандидат в академики. «А моя и вовсе не по этой специальности». Воцарилась тишина. Не было слышно, как крутятся мысли, но они это делали. «Помнится, Маана обещала мне магистра магии разума». В тот же вечер госпоже академику напомнили об этом обещании. Ответ был логически безупречен. «Да, обещала. И магистр будет. Но я ничего не говорил о том, как скоро будет». Через неделю Моана предоставила нашим теоретикам свою подопечную, мага жизни и разума по имени Мариэла Руа. На вид этой молодой даме было около 25, она была улыбчивой, вежливой и, по словам наставницы, весьма способной. Последнее было сформулировано так. «Каких-нибудь 5-7 лет и защитит докторскую». В устах глубокочтимой это была высокая похвала. По требованию Сарата Мариэле ничего не сказали о других мирах и порталах. Задача была поставлена строго локальная. Вот крыса, над ней проводится эксперимент, надо считать память. Гонорар в 50 серебряников Сарат собирался уплатить из собственного кошелька, оговорив, что если подопытное создание погибнет, то и весьма почтенное ничего не получит. Портал открылся без затруднений. Простой телемагией клетку двинули в другой мир, выждали примерно десяток секунд и забрали. Минуту пребывания в чужом мире сочли слишком рискованным сроком. Бедное животное было явно напугано. Минут 5 маг разума потратило на то, чтобы успокоить зверюшку и снять стресс. Затем Сарат предложил не мешать работе, и оба теоретика удалились. Через час весьма почтенная объявила, что готова огласить результаты. «Мы вас внимательно слушаем». «Хм. Зрительные образы включают в себя море, горы вдали. Солнце невысоко над горизонтом, тени длинные. Делаю вывод – или восход, или закат. Воздух скорее холодный, чем теплый, животное даже чуть мерзло. Запахи не в счет, разница в восприятии слишком велика, тут мне ловить нечего. И еще звуки человеческой речи. Но или говорили неразборчиво, или этот язык мне не знаком. Второе вероятнее». «Что же запомнила крыска?» «Вот». И госпожа Мариэлла воспроизвела услышанное. Тифор ничего не понял и высказал это вслух. Сарат помрачнел и заявил, что забирает крысу. Объяснений с его стороны не последовало. Вечером того же дня зверек попал под пристальное внимание госпожи Моаны.